скульптуре храма Покрова на Нерли и других храмов этого периода Владимиро-Суздальская пластика делала свои самые первые шаги. Мастера-резчики только нащупывали пути к соединению отдельных скульптурных групп в зрительный единый ряд. Задачу создания декоративных ансамблей будут решать уже их преемники. Здесь же, в причудливом хороводе, опоясывая церковные здания, перемешались, переплелись образы, в строгом порядке застывшие на плоскостях стен. То спокойные девичьи лица, то характерные физиономии львов, то фигурки грифонов или птиц, то тупоносые морды драконов, скорее смешные, чем страшные. Вытянутые в одну цепочку, они символизируют единство мира в его многообразии. Это мир сказочный, полный чудес и красот, мир, в котором чудовища внушают не страх, а любопытство. Храм символизировал собой мироздание, и фантазия художников стремилась отыскать в нем место для реальных красот. Таким образом, уже в самом декоративном начале Владимиро-Суздальской пластики заложено определенное видение мира, понимание его чувственной прелести и восхищение ею, наивное и искреннее восхищение богатством и внутренней стройностью Вселенной, которая стоит в преддверии ее познания и без которого последнее невозможно. Такое мироощущение лаконично сформулировано в поэтических вопросах и толкованиях беседы трех святителей. Что есть дивнее всего человеку? Небо и земля дивно, и все дело вышнего. Рельефы — не самостоятельная иллюстрация, не отдельная икона, они словно вырастают из тела храма, составляя с ним нераздельное целое. Ясная симметричность пластики Нерльского храма отражает разлитую в мире гармонию. Звери и птицы кротко внимают юному пророку. Лик псалмопевца, лики дев, морды львов обращены к зрителю, и внутри композиции нет движения, нет сюжета. Это песнопение, ритмичное и стройное, как то, что воспевается. «Восклицайте Господу вся земля! Торжествуйте, веселитесь и пойте! Хвалите Господа от земли великие рыбы и все бездны, звери и всякий скот, присмыкающиеся и рыбы крылатые! Все дышущее да хвалит Господа!» Такие или подобные строки псалтири можно положить на мелодию каменных нот. И этот главный смысл напева был понятен всем и каждому. Псалтирь пользовалась в те времена исключительной популярностью среди всех слоев населения. По ней гадали о судьбах, ею утешались в печали, ей уже объясняли сокровенный смысл исторических событий. Псалмопевец Давид в народных представлениях стал Давидом Евсеичем, героем «Голубиной книги» и других произведений, он также ассоциировался с излюбленными образами гусляров. Подобно вещему баяну и удалому Садко, он возлагал персты свои на живые струны и славил того, кому есть небо престол, а земля подножие ног его. Того бо мать и девица, повивши в пелены, повивающая небо облаки, а землю мглою приникши к нему. Храм Покрова на Нерли — величайший шедевр русского искусства. Не найти ей подобной в других странах, ибо только на русской земле могла возникнуть она, олицетворяя тот идеал, который и сложиться-то мог только в русской земле. Именно в таких памятниках и раскрывается душа нашего народа.